Глава 14. Нет ничего хуже сомнения. Пока ты уверен в принятом решении, методично добиваешься поставленной цели, никто и ничто не в силах тебя остановить. И неважно, каким образом, как долго, главное – не останавливаться, работать на результат. Пусть медленно, по шагу, по миллиметру. Ты не останавливаешься, движешься вперед. Иногда выжидаешь, иногда даже отступаешь. В сторону, не назад. Но как только яд сомнения проникает внутрь, все кончено. Малейшая капля разъедает точно кислота. Я привык действовать напролом, не обращал внимания на препятствия, снова и снова штурмовал крепость. И мне было наплевать, сколько раз придется упасть, сколько крови надо будет пролить. Порой приходилось затаиться, занять оборонительную позицию, но я всегда четко знал, чего хочу и к чему иду. Я не жевал сопли, пытаясь отыскать смысл жизни, разобраться в причинах и следствиях. Я брал и делал. Там, где другие жались, трусливо поджав хвосты, я бросался вперед, рассчитывая только на собственные кулаки. Настоящая победа не дается легко, ее выбивают, вырывают, хватая свою судьбу за глотку. Говорят, сломанные кости становятся крепче, когда срастаются. И это действительно так. Просто большинство людей слишком рано сдаются, отступают после нескольких неудач или единственного поражения. Они никогда не узнают, насколько крепкими могли бы стать, чего сумели бы добиться, на какие вершины взобрались. Я и сам таким был, трясущимся ничтожеством, у которого не доставало духу на серьезное дело. Помню, как выслеживал Князева-старшего, раздобыл свой первый пистолет. Мне повезло, действительно подвернулся шанс выстрелить, но я мялся в темноте, медлил. Физически не мог заставить себя спустить курок. Пот струился так, что застилал глаза. А потом вдруг пришло странное спокойствие. Я оценил ситуацию трезво. Я понял, что не готов убить. Сейчас не готов. Я носился за Князевым, будто щенок. Хотел укусить, но не смел даже облаять. Этого гада постоянно окружала охрана. В итоге мне удалось по чистой случайности оказаться рядом. Я устроился в ресторан, где он периодически обедал. Князев редко посещал одно и то же место. Постоянно наведывался в разные заведения. Умный ход, который я у него потом перенял. Если у тебя нет четкого графика и предпочтений, то и выследить тебя гораздо труднее. В тот вечер я получил долгожданный шанс поквитаться с одним из виновников гибели брата. Я достал заранее приготовленное оружие, выбрал удобную позицию. Конечно, меня бы в момент скрутили, но выстрелить я бы успел. И вот я стоял, дрожал и потел, чуть не обмочился от страха. Я не ощущал уверенности, ненависть захлестывала, била ключом, но даже злобы и ярости оказалось мало для выстрела. Я сполз по стенке и беззвучно зарыдал. После поспешил скрыться в подсобке. Каким жалким я тогда был. Мальчишка, у которого не хватило яиц разобраться с врагом. Я не заслуживал даже презрения. Слабый, омерзительный, трус. Но я знал, что все это можно и нужно исправить. Я решил составить план получше. В конце концов, смерть от пули – слишком легкое избавление, практически отпущение грехов, а я не собирался никого прощать. Я осознал, насколько был глуп. Меня бы схватили, посадили бы в тюрьму или бы прикончили без долгих разбирательств. А дальше? Кто бы уничтожил остальных Князевых? Прошли годы, прежде чем мне удалось воплотить свой замысел в реальность. Жизнь расставила все по местам. Нет, не жизнь. Я. Сам. Лично. Князев-старший в тюрьме. Его сын в бегах, а его дочь в моей постели, подо мной, в полной моей власти. Осознание последнего пункта наполняет таким возбуждением, до которого даже самая искусная шлюха не доведет. Но в этом и загвоздка. Дрянь не дает мне покоя, превращает в слабака, в раба, зависимого от ее роскошного тела. Она изнывает по ночам, стонет, зовет и манит дотронуться. А я просто подыхаю, ломает бешено. Я хочу ее, хочу прикасаться к гладкой горячей коже, хочу сжимать мягкую податливую плоть, сильнее, крепче. Хочу вырывать крики из этого изящного хрупкого горла, которое так легко сломать, переломить двумя пальцами, если знаешь, где именно нажать. А я знаю. Отлично. Я хочу ощущать, как бьется пульс под моими пальцами. Хочу вдыхать порочный аромат и терзать добычу, как голодный зверь. Пожирать. Это как зубная боль. Невыносимый зуд глубоко внутри. Сука права. У меня на нее постоянный стояк. Когда она рядом, член становится тверже камня. Я бы не выпускал ее, не отпускал ни на секунду. насадил бы на себя и трахал. Прямо на весу. Она бы орала. Ох, как она умеет орать. Я бы заставил ее сорвать голос, хрипеть. Я бы затрахал ее до полусмерти. Даже глаза закрывать не надо, я и так это ярко представляю. Ее затуманенный взгляд, призывно распахнутый рот, тяжелое, рваное дыхание. Я прямо сейчас могу вернуться к ней, ворваться в ее комнату и осуществить все свои желания. Плевать, что она чуть не подохла, болтаясь на веревках, а голос сорвала, когда звала на помощь другого. Нет, не плевать. Она звала моего брата. Или человека с тем же именем. Нет, исключено. Зачем я отрицаю очевидное? Неважно, кого она там звала и почему. Что это меняет? Но мысли снова возвращаются в тот момент. Эта стерва всегда умудряется влепить мне пощечину. Стоит расслабиться, развалиться на стуле, наблюдая, как гадина извивается, жалобно молит о пощаде. И вот она зовет моего брата. И я уже не замечаю, как блестят капли пота на ее бледной коже, как напрягаются мускулы, как соблазнительно она извивается и кричит. Я слышу только тревожное «Андрей, пожалуйста, Андрей, помоги, Андрей». Я прерываю пытку, лишь бы заткнуть Князеву, отвязываю, освобождаю, отношу на кровать. К черту наказание, я не намерен выслушивать такое. Но сомнение уже вгрызается внутрь. Я думал, я давно убил того восторженного паренька, слюнявого дебила, который ничего не смыслил в людях. Но нет. Он выжидал, томился на дне души, подгадывал момент, чтобы выбраться на волю. Почему она зовет Андрея? Зачем? А вдруг она не виновата? Вдруг произошло что-то, о чем ты не знаешь? Шепчет этот придурок в моей голове, ищет ей оправдание. Но только что могло поменяться, даже если откроются новые факты? Разве это вернет брата? Они резали его, живьем. Она и ее братец, наверняка с разрешения отца. Они пытали его, мучили, издевались. Не имеет значения, почему она звала его на помощь. Возможно, это просто бред, наркотическая галлюцинация. Возможно, Князева сама не отдает отчета в... Достаточно. Я захлопываю дверь, выхожу на улицу, отправляюсь в один из своих офисов. Нужно срочно заняться работой. Отвлечься не получается. К тому же я сам понимаю, затягивать дальше нельзя. Надо принимать решение. Либо я покончу с этим, либо окончательно размякну. Я позволил ей забраться слишком глубоко. Я отказался от мести. Обменял возмездие на удовольствие, на дешевый аттракцион. Мне стоило продать ее тому извращенцу. Он предлагал неплохие деньги. Если сам не могу добить, пусть другой займется. Я бы мог отказаться от денег, зато потребовать видео. Занятно ведь? Я бы наблюдал, как ее режут, снимая все на камеру. Но это бы не доставило наслаждения. Я захлопываю лэптоп так, что там наверняка разбивается экран. Хватит убегать, пора признать. Я увяз. Я не желаю над ней издеваться, если только совсем немного. Малость припугнуть. Я не способен причинить ей боль. Я бездействую просто потому, что не могу ее наказать. Я идиот. Жалкий, безвольный кретин. Бездарь. Я открываю ящик стола, достаю пистолет. Тот самый, который раздобыл, собираясь убить Князева. Я должен вернуть контроль над ситуацией, и существует только один путь. Князев не выглядит удивленным, когда я захожу в камеру. Здесь все продается и покупается. Я не испытываю сожаления от того, что с эффектом неожиданности не сложилось. Я практически уверен, что сумею не раз удивить в дальнейшем. Он поднимается, откладывает в сторону планшет, спокойно идет ко мне, подходит вплотную. «Убирайся». «Как скажете». Пожимаю плечами. «Только чуть позже». Прохожу мимо него, осматриваюсь. Условия не дурные. Не у каждого в этой тюрьме есть удобная, обставленная со вкусом камера. Еще и удобство на уровне. Разве что джакузи нет. Кажется, я позаботился об этом человеке лучше, чем следовало. «Ты, мелкий подонок», — бормочет он. «Ты даже не...» «Заткнись!» Я достаю пистолет. «Сядь!» Щелчок предохранителя очень стимулирует подчиняться. «Ты не выстрелишь», — говорит Князев, но все же опускается на табурет. «Ты не станешь проверять!» Я останавливаюсь напротив него. «Что тебе нужно?» Окидывает меня оценивающим взглядом. Наверное, он и правда не может понять, как такой молокосос сумел его обставить по всем фронтам. Уверен, за мной стоит кто-то еще, постарше и посильнее. Я получил все, чего желал. Очередная ложь, но я практически в нее верю. Мою дочь? Я ничего не отвечаю. Хватит и красноречивой ухмылки. Мы можем договориться на лучших условиях. Князев еще надеется все утрясти, дипломат. Например, я даю ему возможность проявить себя. Существуют тайные счета, о них никому не известно. Даже Кате? Я специально называю ее так, мягко, интимно. Катя. Катенька. Нет, это был бы перебор, чересчур сладко. Пусть напрягается и думает, что между нами любовь. Никому. Хмуро повторяет он, старается не выдать собственные мысли. У меня достаточно денег. Денег никогда не бывает достаточно. Чем их больше, тем больше возможностей. Если ты поможешь мне отсюда выбраться, а взамен я предоставлю абсолютно все средства со скрытых счетов. О какой сумме идет речь? 6 миллиардов. Я присвистываю. Это действительно много. В последнее время мне поступает много выгодных предложений. А как быть с твоей дочерью? А что с ней? Ее выкупить не хочешь? Вы вроде неплохо спелись. Да, киваю. Задница у нее отменная. Он дергается, но с места не встает. Кто меня заказал? Задает дурацкий вопрос. Я. Кладу пистолет на стол, не свожу взгляда с Князева. Зачем тебе эта игра? Мстишь? Я кого-то из твоих обидел? Убил? Есть разница? Я предлагаю тебе реальные деньги. Не уверен. Почему? Нет у тебя никаких скрытых счетов. Ты не можешь этого знать. На меня работает один из лучших хакеров на свете. Он отслеживал абсолютно все твои махинации на протяжении нескольких лет. Вел учет всем операциям, поимел камеры слежения. Ты бы и в туалет не сходил без его ведома. Я достану нужную сумму. Допустим. Я хочу выйти на свободу. Ладно, знаешь, у меня есть предложение. Ты получаешь свободу, а я получаю твою дочь. Хотя я и так ее получил. Всеми доступными способами. Но договоримся. Ты не станешь пытаться ее освободить. А зачем мне пытаться? Тебе плевать на собственную дочь? Слушай, не надо читать мне морали. Я просто хочу на свободу и хочу понять, кто, какая такая паскуда меня заказала. Тебя не беспокоит ее судьба? Она взрослая девочка, справится. Я пробую понять, блефует он или нет. Неужели ему действительно безразлична судьба дочери? Он отправлял мне разные предложения через посредников, пытался заключить сделку, но он ни разу не упомянул дочь, хотя прекрасно понимал, где она и с кем. Его волновала своя репутация, бизнес. Этот человек рассчитывал сохранить империю, хотя бы частично, но у меня был приготовлен для него совсем другой расчет. Я приказал набить ей татуировку, вышло очень красиво. Шлюха Черткова, вот что там написано. Его колотит от злобы, но точно так же его колотило бы, если бы я лег на его кровать или отнял его планшет. Я трогаю чужое, вот что он считает недопустимым. Я любуюсь этой татуировкой всякий раз, когда трахаю твою дочь в задницу. А происходит это довольно часто. Как только член встает, так и вставляю. Он смотрит на пистолет, почти облизывается, но он не рискнет со мной тягаться. Теперь он потеет и трясется от слепой ярости. Она так плачет, так умоляет. Даже мне иногда становится ее жаль. Однако не настолько жаль, чтобы я прекратил долбить эту маленькую горячую попку. Князев нервно смеется. «Думаешь, заденешь меня? Через нее?» Я ничего не отвечаю. «Да лучше бы она сдохла в канаве». Злобно продолжает он. «А вот это уже интересно. Какие у вас милые семейные отношения? Она мне давно не дочь. Связалась с нищебродом и... опозорила всех нас. Нет, пора заканчивать. Или надавить на него, выжать больше информации. Ее странные шрамы, ее крики о помощи, адресованные Андрею, все это не дает мне покоя. В ней же твоя кровь течет!» Князев молчит. Я смотрю на выражение его лица и понимаю, что расспрашивать бесполезно. Произошло нечто такое, отчего эту гниду корежит. И он никогда не станет об этом говорить. Мои слова его не задевают. А должны бы. Я бы за такие оскорбления внутренности наружу вывернул. И не посмотрел бы на оружие. Я бы сдох, но такие фразы не спустил. Запихнул бы обратно в глотку прямо вместе с кишками. «Я тебе помогу выбраться на свободу». Подаю ему пистолет. «Только не так, как ты хотел бы. Князев не делает ни единого движения, подозревает подвох, и он недалек от истины. Перед тем, как наведаться к тебе, я посетил другого заключенного, Игоря Назарова. Я рассказал ему о том, кто надругался над его женой и дочерью, и в отличие от тебя, он испытывает к своим родным больше теплых чувств. Ему не наплевать. Князев бледнеет. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Нет никаких доказательств, ни фотографий, ни видео. Свидетели давно уничтожены. Ты никогда не оставлял следов. В глазах Князева вспыхивает настоящий страх. И ты прав. У меня не так много данных. Всего лишь показания одного из твоих шакалов. Пара бумажек, но там все очень подробно. Да, потом ты его пришиб и подмазал ментов. А сперва он успел расколоться и настрочить подробную исповедь. Князев хватает оружие. «Я просто пристрелю тебя», — цедит мстительно. «Но это не решит твою проблему». Я достаю другой пистолет. «К тому же я успею выстрелить первым». «Тогда что? Чего ты добиваешься?» «Сам не знаю. Может быть, раскаяние? Проблеска совести?» «А ты у нас святой». «Ну, по крайней мере, я никогда не насиловал женщин». Князева не идет в счет. «Я не уверен, сколько в ней человеческого. И есть ли вообще...» Да и сопротивлялась она не очень активно. Скорее даже рвалась навстречу. «Ты подставил бизнес-партнера». Продолжаю. «Оттрахал его жену. Пустил на круг. Дочку малолетнюю трогать не стал. Сам. Нашел других любителей. Думал, все будут молчать. Не вышло. И хоть ты заткнул им рты навечно, кое-что просочилось. Правда всегда всплывает на поверхность. Правда». Я отмахиваюсь от мыслей о Князевой. Не буду описывать тебе все, что Назаров хочет с тобой сделать, и осуждать его точно не стану. Как только я уйду из камеры, здесь начнется настоящее веселье, но ты можешь освободиться в любой момент. Я поднимаюсь и выхожу за дверь, не оборачиваюсь, не изучаю врага напоследок, я вычеркиваю очередной пункт, я снова на правильном пути. Назаров давно искал тех, кто надругался над его семьей и обчистил дом. Сегодня у него счастливый день, возмездие свершится. Было легко перевести Князева в эту тюрьму, и хоть я планировал развернуть все иначе, никогда не поздно внести некоторые коррективы. Когда я дохожу до конца коридора, раздается выстрел. Я не останавливаюсь, не обращаю внимания на встревожившихся охранников. Я продолжаю идти по своей собственной дороге. Я опять обретаю спокойствие, больше не сомневаюсь. Нам придется отменить семейный ужин. Князева выглядит затравленной. Похоже, мы обрели точку соприкосновения. Я не хочу знать, что с ней случилось, и она не хочет, чтобы я об этом узнал. «Почему?» – спрашивает тихо. «Твой отец мертв. Застрелился. Я довел его до самоубийства. Как интересно складывается жизнь, когда ее складываю я. Однажды я раздобыл пистолет, пытался убить врага и не смог. А теперь он сам себя порешил». Поверженный, задыхающийся от ужаса перед неминуемой расплатой за грехи. Это даже поэтично. Потому что возникло предложение получше. Собирайся, мы поедем за город. Ее липкий страх начинает действовать на нервы. Надень что-нибудь простое и удобное. Иначе я не сдержусь и завалю тебя на спину. Прямо сейчас. А потом переверну на живот, а потом дам отсосать и... Я не намерен анализировать, почему ничего не говорю ей про отца. Я по-прежнему планирую ее уничтожить. О помиловании речи не идет. Но я не хочу ничего говорить. Не сейчас. Я будто краду момент у самого себя. Дорога будет долгой и мучительной. Князева смотрит в пол, избегает прямого контакта. Я должен бы радоваться. Но меня это грызет. Я привык с ухмылкой встречать ее наглый взгляд. А теперь впечатление, будто передо мной другой человек. Новый, незнакомый. Я не могу отделаться от липкого странного ощущения. Это неправильно. Все это. То, что между нами происходит. Но я не представляю другой расклад. Идем. Киваю ей, спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу и усаживаюсь в авто. Как ей удается? Пробирается внутрь, прокрадывается. Украдкой, из-под тишка. Заполняет собой все. Сейчас на ней джинсы, темно-синие, обтягивающие, модные, чуть укороченные, обнажают тонкие щиколотки. Челюсти стискиваются сами по себе, сжимаются со скрипом. Как же тянет схватить ее за эти щиколотки, устроить все так, чтобы эти длинные стройные ноги оказались у меня на плечах? Сука! Она же знает, как действует на меня и пользуется этим вовсю. Я приказал ей надеть простую, обычную одежду, а она во что вырядилась? Чего стоит эта футболка? Просторная, бесформенная. Но одно плечо обнажено, и ключицы напоказ. У меня во рту скапливается слюна. Надо признать, дрянь в любой одежде выглядит соблазнительно, даже если нарядить ее в рубище. Тут ничего не поможет, пусть хоть скафандр нацепит, она и там сумеет вывернуться, подать себя выгодно, вкусно, аппетитно. Мне действительно хочется ее сожрать, обглодать каждую косточку. Ее запах дурманит от порочного аромата, перед глазами все плывет, я с трудом различаю трассу, хотя видимость хорошая. А потом... Вдруг нарушает тишину Князева, медлит, робко продолжает. Потом будет ужин с моим отцом. Я сжимаю руль, сильно, костяшки белеют. Вряд ли. Ты передумал по поводу освобождения под залог? Поворачиваюсь и смотрю на нее, не удерживаюсь от искушения. Черт раздери, ну что за дерьмо? Ее глаза так наивно распахнуты, и сама она сегодня воплощение невинности. Эдакий ангелочек с черной душой. Грешница, которую мне хочется наказывать целую ночь напролет. Я не стану обсуждать свои решения. А стоило бы. Какого хрена я творю? Я должен сказать ей про отца. Подходящие фразы давно вертятся на языке, но я не могу и слова из себя выдавить. В конце концов, она узнает из новостей или от приятелей. Кто-нибудь да выразит соболезнование. Так даже лучше, понаблюдаю за реакцией. Она наверняка осатанеет, придет в бешенство. Опять бросится на меня с ножом или придумает что-то поинтереснее. Будет весело. Я не стану ее разочаровывать. Я дам ей то, чего она хочет. Вражду. Ненависть. Пускай питается, разделяет мою ярость. Посмотрим, будет ли она тогда ко мне тянуться. Князева только на вид, как глыба льда. Эта стерва не настолько холодна внутри. Под бледной мраморной кожей бурлит дикая, гремучая смесь. Возможно, в этом все дело, она зажигает меня собственным пламенем, никогда прежде я не уделял столько внимания женщине, я должен ее презирать и втаптывать в грязь, смешивать с дерьмом, чем и занимаюсь, но без особого успеха. Я просто загибаюсь от жажды, от потребности коснуться, почувствовать тепло. Грёбаная ведьма. Князева явно удивлена, не ожидала, что мы приедем именно сюда, она вообще не понимает, куда попала. Наверное, думала, я опять притащу ее в Вавилон. А может, запру в частном доме, в четырех стенах, посажу под замок. Кстати, отличная мысль. Полагаю, мне будет легко оправдать все ее ожидания. Достаточно приобрести подходящую постройку. «Где мы?» – тихо спрашивает она. «В гостях». Тут появляется Денис, открывает ворота, чтобы я мог заехать во двор. Теперь Князева выдыхает с облегчением. И за это мне хочется ей врезать. «Что?» Соскучилась по своему врачу? Я не желаю давать ей ни единого повода для радости. Веди себя нормально. Пусть не расслабляется. Я все сделаю ради отца. Вот же как. С трудом сдерживаю хохот. Да не в отце дело. Беру ее под локоть, шепчу на ухо. Я тебя размажу, если закатишь сцену или начнешь выделываться. За кого ты меня принимаешь? За избалованную суку. Князева выглядит возмущенной. Никаких скандалов, уяснила? Тише воды, ниже травы. Она только кивает. Привет. Денис уже маячит рядом. Вот ему не имется. Переживает, нервничает, как бы я свою милую не пришиб. Я не думал, что вы приедете, говорит Денис. Вранье. Я ничего не отвечаю, взглядом приказываю Князевой выбираться из машины. Она не решается испытывать мое терпение. Мы как раз за стол сели, продолжает Денис. На самом деле, у меня не было шансов отказаться от этого приглашения. Каким-то необъяснимым образом Денису всегда удавалось воздействовать на мою совесть, ну или на то, что от нее осталось. Он вбил себе в голову, будто обязан опекать Князеву. Спасатель выискался. Лучше бы о себе заботился. «Приходи к нам вместе со своей девушкой», — повторял мне снова и снова в разных комбинациях. Я посылал его подальше, но он никогда не уходил. «У нас ужин, почему бы тебе не заглянуть? Вместе с Катей». Он умел быть настойчивым. «Хочешь, мы сами к тебе заглянем?» «Очень настойчивым. Я уверен, отлично проведем время сегодня. Приезжайте около 8, тем более повод появился». Другому я бы давно заехал в челюсть, но этого терпел. Хотя куда разумнее было бы пересчитать ему зубы кулаками. «Сегодня она выглядит намного лучше», — одобрительно произнес Денис. А чего он ждал? Что я ее избиваю? Что она вся в синяках? Мы стараемся найти общий язык, говорю я и мысленно усмехаюсь. Смерть Князева-старшего едва ли нас сблизит. Я рад. На его лице действительно отражается счастье. Что за кретин? Он и правда считает, я могу измениться. Знал бы правду, первый бы меня прибил. Пристрелил, как взбесившегося пса. Ты стал спокойнее, отмечает Денис. Точно. Я спокоен, как зверь, заполучивший желанную добычу. Сгребаю трофей и прикидываю, куда бы вонзить когти. Князева в центре внимания, все мгновенно проникаются к ней расположением. Жена Дениса усаживает ее рядом с собой, окружает теплом и заботой. Дочка смотрит, как на лучшую подругу. Мне это непонятно. Они же видят ее впервые, они ее не знают. Может, поэтому? Но все равно, неужели ничего не чувствуют, не замечают ее порченное нутро? Князева кажется забитой и затравленной. Кажется. Но она совсем не такая. Это просто очередная маска, которую ей удобно нацепить. Как тогда, когда она валялась на полу в ванной комнате, изображала умирающую. «Так это тоже ваша дочь?» Пораженно охает Князева. «И мне хочется вставить ей в рот, загрузить весь ствол до предела. Зачем она так округляет губы? Сама нарывается, сука драная. Да, от первого брака». Я стараюсь вникнуть в суть беседы, чтобы избавиться от возбуждения, чтобы не сорваться и не отыметь Князеву прямо на столе, при всех. Не верится. Князева улыбается. Вы как сестры. Сколько в ней нежности, совсем не похожа на себя, не выглядит кровожадной стервой. Дальше я выслушиваю обмен комплиментами, обычную бабскую чушь. Это невыносимо скучно. Жаль, напиться нельзя. Я располагаюсь на диване, пока все остальные воркуют над ребенком. Да, у сегодняшнего визита есть действительно особенный повод. В семье Дениса пополнение и еще одна дочка. Танька ему как родная, а теперь у нее сестра появилась, совсем мелкая, пару дней как родилась. Никто не замечает, как я оставляю пухлый конверт возле цветочного горшка. Потом о нем сообщу. Денис откажется брать деньги. Нет смысла тратить время на уговоры. Другое дело положить и уйти. Сказать, чтоб проверил полку, когда я уже буду далеко. Им нужны деньги. Готов поспорить, они найдут лучшее применение этим зеленым бумажкам, чем я. Смотрю на Лену. Жене Дениса никогда не дашь 40 лет, если паспорт не увидишь. Красивая женщина находится в отличной форме, веселая, яркая. И Танька, настоящая красавица, вся в мать пошла, только поспокойнее характером. Так, а что это за абсос рядом с ней вьется? Худющий, дохлый, еще и в очках, в дебильном свитерке. Ему давно пора в спортзал, пожалуй, придется провести с ним разъяснительную беседу. Как он Таньку защитит? Драться для него не вариант. Только убегать. «Подержишь малыша?» – предлагает Лена. И меня передергивает. «Дать ребенка этой?» «Я не умею», – отвечает Князева. «Тут нет ничего сложного. Вот, давай». «Я не верю, что она позволяет дотронуться до собственного ребенка. И кому? Этой мрази. Хотя я сам привел гадину к ним в дом». «Ох, она испугана». Опять округляет свои развратные губы. И я не могу побороть желание, кровь приливает к животу, пульсирует мощными толчками. Как же я хочу расстегнуть штаны и поводить членом по ее губам. Черт, да у нее же ребенок на руках. Я просто чокнутый, больной урод, у которого не осталось ничего святого, даже на месть наплевал. Я правильно делаю? Глазища огромные, брови в разлет. Мне не удается отвести взгляд, она выглядит довольно мило. Наверное, это ребенок так сказывается. «Все отлично», — говорит Лена. «Но я с ней не согласен. Все чудовищно. Я привел сюда монстра. Одержимую психопатку, которая счастливо смеялась, пока моего брата разделывали на части. А теперь я смотрю, как она держит ребенка и умиляюсь. Стоит снова пересмотреть знакомую видеозапись, вправить мозги на место. Нам нужно ехать». Резко поднимаюсь. «Как?» – удивляется Лена. «Уже? Макс, ты чего?» – подтягивается Денис. И Танька смотрит с осуждением. «Не вижу, но чувствую. Она ничего не говорит, только подходит ко мне. Крохотная ладошка ложится на мою руку, мягко сжимает. Дела не ждут. Князева молчит, отдает ребенка. В ее глазах читается вопрос. Я что-то нарушила? Я виновата?» «Подождут!» «Лена не станет так легко отступать. Мы даже за стол не сели, а ты убегаешь. У меня встреча. «Ладно, встречайся, с кем собирался, а Катя у нас останется». Я скрываю раздражение за усмешкой. «Нет, ей тоже пора». «Катя!» Лена поворачивается к Князевой. «Хочешь остаться?» Сука смеется. «Легко, непринужденно. Пусть Максим решает. Он у нас главный». «Какая вежливая тварь!» «Макс, пожалуйста!» Мягко, но твердо произносит Танька. «Глупая девочка, знала бы она, каким взглядом ее сейчас одаривает Князева. Таким взглядом можно весь дом сжечь. Демонстративно смотрю на часы. Ладно, позвоню, перенесу». Я выхожу на улицу, достаю сигарету, закуриваю, иду по дорожке, вымощенной диким камнем. Вечерняя прохлада отрезвляет, остужает жар внутри меня, но как назло Князева опять возникает рядом, не дает покоя. «Прости», — тихо говорит она, — «я думала, ты с Таней. Вы вместе, пара. А у нее, оказывается, жених есть». «Да уж, жених. Тот дрыщавый тип, с которым надо бы разобраться». Я подхожу к деревянной беседке, усаживаюсь на скамью. Князева медленно подступает вплотную. «И она такая простая, почти ребенок». Изображает заминку. «Мне не стоило говорить все те вещи о ней». «Нужно признать, она виртуоз, не боится извиниться. Любую ошибку использует с выгодой, прирожденный стратег». Я даю ей возможность выговориться, приоткрыть козыри. «Ты же ее ненавидишь!» Усмехаюсь. «Нет, с чего ты?» «Ты думаешь, она из меня веревки вьет, а тебе не удается. Разве я не прав?» «Ты не прав», — говорит она, но весь ее вид говорит о другом. «Но это же она уговорила меня остаться». Князева ничего не отвечает, но и не уходит. Складывает руки на груди, хмурится, воздерживается от колких замечаний. «Подарить ей повод?» «Таню я никогда не трону, я не из тех, кто женится, а ей надо серьезные отношения заводить». «Может, ты еще не встретил своего человека?» Сплевываю на землю, посмеиваюсь. «Что, я что-то не то сказала?» «Я не из тех, кто женится. Повторяю. И я не из тех, кто умирает естественной смертью. Ты думаешь, опасно заводить семью при твоем образе жизни?» «Я не думаю, я знаю». «Я не согласна». «Хорошо, что от тебя мое семейное положение никак не зависит. Каждому нужен кто-то особенный. И тебе?» Я тушу сигарету пальцами, встаю, неожиданно. Я заставляю Князеву отшатнуться назад, но далеко уйти ей не разрешаю. «Тебе нужен?» Мои ладони ложатся на ее обтянутый джинсами зад. «Нет». Почти не слышно. Притягиваю ее за бедра, вбиваю в свой пах. «Тогда хватит выдрачивать мне мозги». Я нависаю над ней. «Лучше подрачи что-нибудь другое. Лучше я сдохну». Наконец, наружу прорывается настоящая она. Бойкая, яростная. Приятно смотреть на эту вспышку. А еще приятнее ощущать то, как Князева поддается вперед. Сама насаживается на мой каменеющий член. Пусть между нами одежда, неважно, почти не мешает. Я отталкиваю ее прежде, чем кончается мое терпение. Я не железный, долго не протяну. Стяну с нее джинсы и не стану над собой издеваться. «Ты обещал меня не трогать». Опять заладила. «Обещал». «Я и не трогал». Хмыкаю. «Когда я тебя трону, ты почувствуешь». Дальше все проходит гораздо лучше. Все больше не носятся с младенцем, как с писаной торбой. Ребенка укладывают спать, взрослые усаживаются за стол. Я изображаю из себя душу компании. Да, иногда я умею быть хорошим парнем. Ну, или, по крайней мере, человеком приятным в общении. Если настроение позволяет, я могу шутить и улыбаться. Хотя людей не обманешь, они все равно напряжены, что-то такое во мне чувствуют. Когда часы показывают 10 вечера, я сообщаю, нам пора уезжать. Десерт дожидаться не станем. Князева не противится. Наверное, считает, что станет моим сладким столом на эту ночь. Между нами пробегает ток, когда мы смотрим друг на друга, соприкасаемся даже случайно. Но у меня другие планы. Я проведу ночь в компании алкоголя и шлюх. Необходимо разрядиться, сбросить скопившееся напряжение. С тех пор, как я завладел Князевой, я никого не трахал. Надо исправить. Я забыл зажигалку. Говорю Денису. «Возле дивана, на полке. Принесешь?» «Конечно». Он скрывается в доме. А я завожу автомобиль, выезжаю. «Разве не подождешь?» Удивляется Князева. Сколько раз я должен сказать, что не отчитываюсь за свои поступки ни перед кем в этом мире, в особенности не перед тобой. Она затыкается, молчит всю дорогу. Я даже не поворачиваюсь в ее сторону. Так ничего и не скажешь? Не выдерживает, когда мы приезжаем, все-таки задает очередной вопрос. Выходи. Киваю на дверь. А ты? Бросаю ей ключи. Князева послушно покидает салон. Я выжимаю газ до упора. Ее хрупкая фигурка отражается в зеркале заднего вида. Не дольше секунды, но в моей голове она отражается гораздо дольше. Голое плечо, дрожащая грудь, нервная напряженная поза. Я не уверен, что даже самая опытная шлюха сумеет заменить мне ее этой ночью. Я не уверен и очень об этом сожалею.